И сейчас же раздался телефонный звонок. Она сразу встала и пошла к аппарату, потому что знала, что это он ей звонит. «Здравствуйте, Нонна Сергеевна, как живете?» «А я в Москве побывал. Знаете, для чего?» «Откуда же мне знать?» «Насчет наших добавлений и пожеланий к плану, и насчет, в частности, тракторных частей. Основные заказы к нам пойдут». «Грушевой уходит, так я договорился в наркомате, что вы на его месте будете, начальником цеха запчастей». «Ну-ну, шучу. Зачем вам это?» «Нонна Сергеевна, ну, а вообще как?» «Все благополучно?» «Все благополучно. Значит, до свидания, Нонна Сергеевна. Значит, до свидания, Александр Игнатьевич». От первого и второго мужа у Марийки не было детей. Она уж думала, что никогда и не будет. И вдруг ей показалось, что она забеременела. «Семочка», — сказала она Лукашину торжественно и таинственно, — «ты знаешь что?» «Что?» — спросил Лукашин. «Ой, ни за что не скажу», — сказала Марийка, — «сглазить боюсь». И тут же рассказала, потому что у нее ни от кого не было секретов, а тем более от Лукашина. «То есть ты понимаешь, — закончила она, — это не то, что, наверное, но я предполагаю». Лукашин задумался. В первую минуту ему представилось, как тесно станет в Марийкиной комнатке. На секунду он пожалел, что отдал свой дом. «И вообще не оберешься хлопот с детьми, вот Уздечкин так мучается». Но вдруг Лукашин представил себе, как здесь, вокруг стола, будет ходить такое маленькое, с пушистой головкой, как у детей Уздечкина. И это будет его, Лукашина, дитя, его плоть, убереженная судьбой в кровавых боях, его теплота, неизведанная нежность задрожала в его сердце и поднялась к горлу. «Ничего, Марийка», — сказал он, отвернувшись. «Ты, главное дело, ешь побольше и береги себя». Она заметила слезы, блеснувшие на его глазах, и сама заплакала от умиления. И многое-многое, в чем они, может быть, согрешат в будущем, они простили друг другу за эти слезы. «Как только стану побольше зарабатывать, — сказал он, — я тебя с работы сниму, будешь дома при мне и при детях». Марийка сейчас же перестала плакать и подняла крик. «Да ни за что она с завода не уйдет! За кого он ее принимает? Сроду не ходила в Иждивенках. Ее тут на Кружилихе все знают, и она всех знает. Да она с тоски повесится, если ее в домашние хозяйки переквалифицируют. Ребенка на день в ясли, а она будет работать, как работала. Он что же думал? Нежный какой, няня ему нужна». В Веденеевском доме новость приняли хорошо. Старик Мартьянов сказал: «Надо полагать, горластый будет ребеночек». Никита Трофимович сказал: «Ну, Марья, больше не разрешу жить на отшибе. Будет внук, перейдете в наш дом». «Что в самом деле? За какие грехи мы должны одинокую старость мыкать?» А Марьямна ничего не сказала. Пошла копаться в сундуках. Где-то должны быть Никиткины младенческие вещички, распашонки, чепчики, вязаные башмачки, вот опять пригодятся. По временам Марьямна смеялась тихим, густым смехом. Сегодня в обед пришло письмо из Мариуполя от Павла и Катерины, и в конверт было вложено письмецо от Никитки, написанное по-украински. Павел писал, что Никитка учится в школе, где преподают и русский язык, и украинский. И вот написал деду и бабке по-украински, чтобы видели его успехи. Марьямна перебирала крошечные кукольные чепчики и смеялась. Перестать не могла. «Господи Боже, Никитка пишет на украинском языке. Можно с ума сойти от смеха». В этот вечер Нонна опять осталась одна в конструкторской. И листопад пришел. Еще издали, в пустынном коридоре, она услышала его шаги, смотрела на дверь и ждала. Шла судьба. «Не помешаю?» — спросил он с порога. «Нет», — ответила она.